Глава 28. «Доктор Джекс занят с пациентом», — сказала секретарша, разглядывая значки, которые выставили Лео и Хольгерсон. «Ничего, мы подождем. У нас пара вопросов к вашему доктору». Девушка подняла глаза и встретилась со взглядом Киэля. «В одежде предпочитает консервативный стиль», — отметил он. «Хорошая стрижка, неброский макияж. Очки в дизайнерской оправе. Наверняка дорогие». «Простите, но у него сегодня расписано все время», — возразила секретарша. «Вы же видите, полная приемная пациентов». «А мы не торопимся». Кьель нарочито хозяйским взглядом прошелся по элегантной приемной. «Если вам здесь нужны двое копов до самого вечера, буду только рад». И он втиснулся на диван между двумя явно богатыми дамами, которые отпрянули от него, как от завшивленного. Секретарша незамедлительно встала. «Одну минуточку». Она поспешно скрылась в кабинете и вернулась несколько мгновений спустя. «Доктор Джекс уделит вам ровно 10 минут», — сухо сказала она. «Сюда, пожалуйста». Они прошли в кабинет. Огромный полированный письменный стол, книжные полки на стенах, произведения современного искусства. На высоком комоде фотографии в рамках. Кьель взял одну. Средних лет блондин с редеющими волосами, зачесанными на бок и залаченными до неподвижности. Такое называют переплючиком. Стройная брюнетка в свадебном платье с очень глубоким декольте, стоявшая рядом, по виду вдвое моложе жениха. Готовая модель для каталога Victoria's Secret. По представлениям Киэля, в жизни не державшего в руках этот каталог. Коллагеновые губы уточкой и раскосые кошачьи глаза. На следующей фотографии парень, лет 22, тоже блондин, сын переплющика, предположил Киэль. «Я так думаю, у него ребенок от первого брака и молодая жена», поделился он с Лео. «А вторая супруга-то не намного старше сынка». «Третья супруга», поправил кто-то за его спиной. Детективы обернулись. Киэль даже не успел поставить фотографию обратно. «Доктор Джон Джекс», — представился переплючик. Сунув руки в карманы брюк, он остался стоять на пороге кабинета. «Чем могу помочь, детективы?» «Фейв Хокинг была вашей пациенткой?» — спросил Киэль, аккуратно ставя снимки обратно на комод. «У меня много пациентов, я не помню всех по именам». Лео вынул из кармана флайер и показал Джексу. «Вот эта женщина». Дантист даже не посмотрел на фотографию, глядя в упор на Лео, а потом на Хольгерсона. «Почему бы вам не перейти к делу, джентльмены? Я человек занятой». «А мы вот просто выясним, не вы ли привели в порядок ее зубы и кто за это заплатил?» — отозвался Лео. Доктор Джекс мазнул взглядом по флайеру, не изменившись в лице, и посмотрел на часы. «Простите за раздражение, но уж вам-то должно быть известно, что я не имею права обсуждать пациентов или выдавать по ним финансовую информацию, так что извините меня, но к еле Лео не двинулись с места. Она стала жертвой убийства, док. Все, что вы скажете, может помочь в расследовании». «Очень жаль, конечно, но эта женщина...» Киэль сделал два быстрых шага к Джексу, оказавшись так близко, что почувствовал запах дорогого одеколона. «Пришла к вам с улицы с метамфетаминовым ртом. Вы такие рты не забываете. Скажите нам только одно. Кто вам заплатил за жемчужно-белые венерчики? И мы тут же уберемся и не будем вонять в вашей приемной». Доктор Джекс сверкнул короткой и хищной улыбкой, обнажив прямые и безупречно белые зубы. Однако глаза остались невыразительными и холодными. «Могу лишь повторить. Информация о пациентах конфиденциальна. Может, нам вернуться с ордером?» «Возвращайтесь, конечно, а пока до свидания, джентльмены». Когда Киэль и Лео ушли через приемную, сидевшие там пациентки доктора Джекса без всякого стеснения строили им глазки. Вновь оказавшись на улице под дождем, Киэль признался. «Бесит меня этот тип». «Зато мы нашли дантиста», — возразил Лео. «А бывшая метамфетаминщица, черта с два, смогла бы оплатить квартиру в новом комплексе или позволить себе услуги такого вот Жан-Жака. Разве что она прошла элитный апгрейд. Может, сутенер раскошелился, чтобы ее малость отмыть, и зарядил на работу, чтобы отбить бабки. Судя по снимку из Харбор-хауса, Хокинг стало просто не узнать. Лео глянул на него снизу вверх, изогнув бровь. С каких пор мужики платят бешеные бабки, чтобы сунуть в пасть медузе? Что-то я не просекаю». Они уже дошли до машины. Киэль, пискнув пультом, подытожил. «Короче, без веских оснований шиш мы получим, а не ордер на изъятие финансовой документации доктора Переплющика». «Значит, будем искать основания». Лео открыл правую дверцу. «Ведь кто-то оплатил зубы Хокинг и готов спорить на мою задницу, Джекс знает кто». Когда Энджи и Мэддокс приехали в загородный клуб Оук-Бэй, уже начинало темнеть. Крытые теннисные корты сияли в декабрьских сумерках белым светом, как инопланетные летающие тарелки. «Без ордера они не станут разговаривать о членах клуба», сказала Энджи, когда они вошли через большие стеклянные двери. Пол в холле был выложен плиткой, а не громкой мелодии флейты, вторили доносившиеся в зале тупые удары тугих ракеток о теннисные мячи. Изумительно сложенная блондинка-секретарша с бронзовым загаром улыбнулась при виде вошедших, показав идеально ровные отбеленные зубы. Поларина подумала, что загар получен в каком-нибудь из соляриев Оук-Бэй. Пока Мэддокс расспрашивал эту мисс Швецию о Джонни Джексе, Энджи, привлеченная звуками игры, заглянула в зал. «Здравствуйте», — улыбнулась она тренеру, выходившему с корта в окружении группы подростков. Тренер лет 36, загорелый, с тела Мадониса, был в дизайнерском спортивном костюме. Каштановые волосы с мелированием рассыпались в художественном серферском беспорядке. Энджи взглянула на его бейдж. «Серж Радиков». «Рада познакомиться. Я слышала, вы тренировали Рика Батлера». Он прошелся глазами по фигуре Энджи и улыбнулся, дерзко глядя ей в лицо. Энджи не ошиблась. Перед ней настоящий Дон Жуан. «У Рика прекрасные данные. Это один из моих лучших учеников». В речи Радикова слышался восточноевропейский акцент. «Говорят, он ваш протеже, а вы его спонсор». Серж обтер лицо концом белого полотенца и отпил воды из бутылки. «У Рика талант, он далеко пойдет, но без помощи он не смог бы себе позволить ни такого клуба, ни моих уроков». Стоя у ограждения, Энджи смотрела, как какие-то молодые парни по очереди отбивают мячи, подаваемые теннисной пушкой. «Значит, вы прославитесь за его счет?» Она повернулась к Радикову. «Джона Джекса тоже вы тренируете?» Радиков замолчал. Несколько секунд тишину нарушал лишь гулкий стук мячей. Один вдруг ударился в ограждение рядом с ее лицом. Энджи напряглась. «Я тренер клуба», — ответил наконец Радиков. В его взгляде появилась осторожность. «Мне платят, чтобы я учил тех, кто хочет заниматься». Снова пауза. «А кто вы?» «Энджи Паларина», — сказала она, широко улыбнувшись и протянув руку. «Полиция Виктории. Я слышала, Джекс играл с Батлером». Радиков быстро огляделся. «К чему вы клоните?» «Джекс встречался с бывшей девушкой Батлера, Грейси Драмонд. Грейси убили, и мы сейчас выясняем ее передвижение и контакты за последние недели». Радиков вздрогнул. «Но это же не она кладбищенская девушка, про которую говорили в новостях?» Энджи выдержала его взгляд. «Драмонд приходила сюда смотреть, как тренируется Батлер. Здесь она, как я понимаю, и познакомилась с Джексом». «А я при чем?» Краем глаза она заметила, что к ним направляется Мэддокс. «Где можно найти Джекса?» Лицо Радикова тут же стало ледяным. «Извините, мне не разрешается вступать в дружеские связи с членами или гостями клуба. И вообще, контрактом мне запрещено говорить о них». Подхватив со скамейки спортивную сумку и ракетки, он зашагал прочь. Энджи смотрела ему вслед. Красивые ноги. Удивительно красивые ноги. И идеальная задница. Мэддокс подошел и остановился рядом, проследив за ее взглядом. Энджи покосилась на него. Синие глаза уже смотрели на нее. От него буквально волнами исходила странная энергия. «А если бы это он вошел тогда в ночной клуб?» «Никогда», — тихо сказала Энджи. «Больше об этом не заговаривай». Со стесненным сердцем она направилась к выходу. Ею двигала непривычная смесь воинственности и чего-то похожего на стыд. Энджи было неприятно, что Мэддокс знает о ее пристрастии, что он ее осуждает, и припомнил достопамятный случай в рабочем контексте. Но еще противнее было, что ей не все равно, что думает Мэддокс. Она довольно долго простояла под дождем у импалы, и Мэддокс наконец показался на пороге клуба. Энджи успела порядком вымокнуть, когда он открыл машину, но уселась молча. Он завел мотор и включил печку, а сам вывел свою дворняжку на коротенький променад. Вернувшись, он, не торопясь, налил псу воды в миску из бутылки, которую отыскал в багажнике. «Что ты узнал от мисс Швеции?» – требовательно спросила Энджи, когда Мэддокс сел за руль. «По нулям. А ты от этого Джимми Коннорса?» Энджи, стиснув зубы, отвернулась к окну. Мэддокс выехал на дорогу. «Джон Джекс – член клуба, как мы и подозревали. Его тренирует Серж Радиков. Узнав, что я коп, он сразу замолчал. Поговорим с Риком Батлером, узнаем больше». Вместо того, чтобы ехать в отделение, Мэддокс свернул налево, одновременно шаря на заднем сиденье и не отводя взгляда от мокрой дороги. «Куда мы едем?» – не выдержала Энджи. «Можешь достать плед?» «Что?» «Плед за моим креслом. Накрой Джека О. Холодно, а у него шерсть выбрита. После второй операции у него, по-моему, иммунитет не к черту». Энджи нахмурилась, но дотянулась и взяла плед. Когда она накрывала им собаку, Джек О зарычал и щелкнул зубами. Энджи отдернула руку. «Вот зараза, чуть не тяпнул». Губы Мэддокса изогнулись в сдерживаемой улыбке. Что смешного? Наверное, чувствует, что ты его недолюбливаешь. Ну и недолюбливаю, что с того? А что там любить? Медекс искоса взглянул на нее. Нет уж, ответь, почему тебе нравится эта собачонка? Разошлась Энджи. Хочешь правду? Только правду. Потому что с ним мне легче на душе. Будто от меня все же что-то зависит. Он пожал плечами, снова свернул за угол, остановился на светофоре и повернул голову к Энджи. На этой работе такое ощущение возникает не всегда. «Я сажаю негодяев. Я хорошо умею это делать, папа. Чертовски хорошо. Благодаря мне мир становится лучше». «Неужели?» «Да. Иногда». Мысли Энджи перескочили на Тиффи, которую не удалось спасти, на Хаша, который скончался по ее вине, а теперь без него пусто и плохо. Энджи думала о полных муки и горького укора в глазах Лорны Драмонт, которая не удержалась на ногах от страшной новости, а опустилась на пол, скуля как животное. Все это вдруг разом навалилось на Энджи, и ей стало трудно дышать. «Куда мы едем-то?» — уже тише повторила она. «Надо отвезти Джека О. Базьяк разорился на пиццу к вечернему брифингу, а я, наконец, нашел Барбосу-няньку. Старик из гавани согласился за ним присмотреть, хотя бы пока в этом расследовании что-то не прояснится». «Почему из гавани?» «А я живу в Западной бухте на старой яхте. Пытаюсь ее ремонтировать, но одно починишь, другое ломается. Надеюсь, когда потеплеет, удастся что-то наладить». «Ты еще и моряк». Мэддокс коротко засмеялся. «Мы с супругой мечтали обзавестись к пенсии собственной яхтой, когда Джин вырастет и будет жить отдельно. Плавать вдоль побережья, бросать якорь в живописных маленьких буточках, устраивать гонки на каяках, ловить рыбу». Несколько кварталов он молчал. «А потом мой брак развалился. Эта работа и семья практически несовместимы». Любопытство Венджи пересилило такт. «Вы разошлись. Как раз сейчас переживаем весьма болезненный развод. Может, поэтому-то я и привязался к Джеку О. Собака тебя не бросит». Он снова замолчал. Энджи показалось, что она только что нечаянно увидела очень личную и закрытую сторону этого человека. Она не хотела знать больше, не хотела того, что смутно начинала чувствовать, но не удержалась от вопроса. «Тогда зачем ты носишь обручальное кольцо?» «Ради Джин. Надел в воскресенье перед встречей с ней, в знак твердого намерения сохранить семью. Джин не винит меня в том, что мама нашла себе другого». Медекс невесело усмехнулся. «Наверное, я просто находка для психотерапевта со своей склонностью спасать окончательно развалившиеся. То старую шхуну, то прежнюю мечту о жизни на пенсии, то семью, которой давно уже нет». Сердце гулко стучало в груди Энджи. «Значит, он не снимал кольцо, чтобы подцепить ее в клубе. Наоборот, ненадолго надел ради спокойствия своего ребенка. Но человека тут же сдернули на место происшествия и втравили в это расследование». «Надо было все же ехать двумя машинами», — решительно сказала она. «Я бы уже вернулась в управление, пока ты возишься со своей дворняжкой».